Тебя это тоже касается, Руфт. Ладно, мы с Руфтом слезли с рафтян, и она снова стала маленькой. Нам удалось остановить Атлусан, так что можете спать спокойно. Ясно. Как я понимаю, все рафообразные владеют магией иллюзий. На Атлу иллюзии действуют неважно, но по всей видимости рафообразные перебороли ее защиту числом. Наверняка она сейчас в счастливом выдуманном мире вместе со мной. Главное не использовать этот метод слишком часто. Жалко же Атлу. Но я опасаюсь, что со временем Атласан освоит способ бороться с иллюзиями. Ну да, это же Атла. Она гениальный боец, так что на одни и те же грабли постоянно наступать не будет. В бою с ней нужно всегда придумывать что-то новое, и именно поэтому я тоже становлюсь сильнее, когда сражаюсь с ней. То же самое касается иллюзий. Атла не будет проигрывать им вечно. Тем временем, я хотела бы направить свои усилия на изучение магии. Именно этого мне сейчас больше всего не хватает. Раз такое дело, почему бы тебе не изучать магию вместе с рафообразными? Наверняка вы склонны к одинаковой магии. Конечно, мне бы не хотелось, но ваше предложение трудно оспорить. Кстати, Руфту бы тоже пора начать тренироваться и набирать уровень. Я должен убивать монстров. Руфт взволнованно нахмурился. Ага, ты в прошлом повелитель, так что должен понимать, без силы никого не защитить. Поэтому ты должен научиться сражаться. Руфт перевел взгляд на рафтян. Видимо, ему не хочется сражаться против монстров. Конечно, монстры тоже живые существа, но люди и монстры имеют разные цвета на политической карте. Мы с тобой на стороне людей. Я понимаю, что тебе нравятся монстры, но ты не должен ставить их выше людей. Угу, я буду стараться. Вспоминается маленькая Рафтелия. Возможно, Руфту трудно будет переварить эту истину, но я хочу, чтобы он как можно быстрее осознал ценность жизни. Уверен, в смертельных поединках против монстров он быстро повзрослеет. Как доберешься до 40-го уровня, пройдешь повышение класса. Ага, всегда хотел попробовать повышение. О, какой энтузиазм. Наверное, в его возрасте это нормально. Килл и остальные рабы тоже радовались, когда узнали о повышении класса. Руфт посмотрел на рафтян. Понял. Я хочу повысить класс с помощью рафтян. Интересная мысль. Ты точно не задумал ничего зловещего? Ты представляешь, к чему это может привести? Что? Я просто подумал, что если повышу класс при помощи рафтян, то смогу превращаться в зверочеловека прямо как Силдина. Может, даже научусь превращаться в рафтян. Было бы здорово. Опробую на Руфте, а там можно будет и на Рафтелию нацелиться, правда? Вряд ли выйдет. У нее теперь клановая катана, так что ни о сбросе уровня, ни о повышении класса речи быть не может. Молодец, бывший повелитель, видит то, чего обычные люди не замечают. Ничуть не здорово. На Афуме сама, прекратите. Рафтелия, мне не нравится, что ты мешаешь будущему Руфта. На Афуме сама, зачем вам Руфт в облике рафтян? Играть с ним. И мне интересно, нельзя ли и с тобой так сделать? Лучше бы вам не было интересно, честное слово. И чего она так уперлась? Ну, раз такое дело, нужно бросить все силы на прокачку Руфта. Я не собираюсь бросать его в битву против Фэнхуана, но все равно с завтрашнего утра попытаюсь всячески поддерживать его тренировки. Я не подведу. Пожалуйста, подведи. Ох, как же так? Почему сестренка Садина, которая наверняка уговорила бы вас, куда-то надолго исчезла? Она ведь собиралась показать Силдине местное море, ну и заодно напиться с ней на своей секретной базе. К тому же, зная Садину, она бы меня еще и поддержала. Она собирается опять напоить Силдину. Скорее всего, когда они встречаются, то сразу начинают соревноваться. Силдина неизбежно напивается в стельку и весь следующий день лежит с похмельем. Может, пора их разделить? Вдруг в дверь постучали. Напряженная у меня жизнь. На Афуме, это мы. Господин Сама, я вернулась. В дом зашли Милти и Фира. О, Милти, ты ли это? Давно не виделись. Да уж, давно. Это потому что ты меня совсем не навещаешь. Я довольно занятый человек, знаю. Надо сказать, я сильно удивилась, когда герой меча доставил мне твой ответ, сказала Милти и посмотрела на Руфта. Да добрый день, неуклюже проговорил тот, видимо, перешел на милромаркский. Пока что это все, на что он способен. Приветствую. Хаэм, Милти тоже ответила ему каким-то режущим слух голосом. Это и есть родственник Рафтелисан? Да, это Руфт. Почти ничего не знает о мире, но я привел его к нам в деревню и собираюсь учить. Так что ты очень кстати, Милти, можешь научить его искусству управления страной и прочим вещам, которые должен знать король. Что, у меня он может только играть с монстрами и заводить друзей. Конечно, это очень важно, но кто-то должен научить его обязанностям короля, и среди всех моих знакомых именно ты разбираешься в этом лучше всего. Если я хочу, чтобы у Руфта было светлое будущее, то самая быстрая дорога к нему лежит через твои знания. За кого ты меня держишь, Наофуми? Поверить не могу. Конечно, я не против, но сначала он должен освоить язык. Ясно понял. Буду учиться, произнес Руфт на милромаркском и кивнул. Милти сразу подобрела и улыбнулась. Конечно, если тебе что-то нужно, обращайся, помогу. Кстати, я знаю язык полулюдей, так что можешь пользоваться им, пока не освоишься. Если я не ошибаюсь, Милти вообще полиглот. Руфт кивнул с ошарашенным видом. Ну что, Милти, ты ведь не просто поздороваться зашла, в том числе, но не только. Моя мать просила передать вам, что очень занята подготовкой к битве против Фэнхуана. И даже это не самое важное, Милти перевела взгляд на Фира. Фиротян, угу, вы знаете, Фитория очень злится. Она до сих пор ждет вас. Незадолго до нашего путешествия в Кутинро Милти верхом на Фира отыскала нас в районе границы Шильдвельта и передала поручение от Фитории, королевы Филариалов. Я благополучно отодвинул его на второй план, решив, что Рафталия важнее. Возможно, не стоит слишком уж злить капризную королеву. Сложно сказать, смогут ли мои подопечные победить ее в случае чего. Да, было дело. Я был занят захватом Кутинро и совсем забыл. Ты пришла напомнить, угу. Фиротян рассказала мне об этом. Я решила прийти поддержать ее и заодно поговорить об одной проблеме, которая возникла у нас в стране. Какой, господин Сама, в этой стране недавно появились непослушные филариалы. ГМ, о чем речь? Уж не это ли суть задания, которое собиралась дать мне Фитория? До меня доходили похожие сообщения, и я подумала, что Фиротян вернее, Фитория-сан наверняка попросит тебя заняться именно этим. А как, если уж даже в соседнем городе слышали об этих филариалах, видимо, они и правда не на шутку разошлись. Возможно, их следует назвать бандой филариалов, поскольку они ведут себя в точности как разбойники, то есть грабят повозки в лесах. Я говорил об этом герою меча, но он, судя по всему, передал мои слова как то, что в стране возникли сложности с разбойниками вообще. Ну, так и есть. Значит, это именно лесные грабители? Вообще, даже будь я таким же серьезным, как Рен, мне бы тоже показалось, что на самом деле речь об обычных бандитах. Более того, они появляются только по ночам и вызывают на бой авантюристов и странствующих торговцев. У тех, кого побеждают, отбирают повозки. Отбирают все товары? Да, дело серьезное. Нет, ты не понял. Товары они как раз оставляют. Им нужны только повозки. Чего? Что за странные грабители охотятся только на повозки? И кстати, кто эти странные люди, которые разъезжают на повозках по ночам? Да, стиль филариалов просматривается. И становится ясно, зачем Фитория просит разобраться с ними. Они уже прославились как очень странные грабители. Изредка повозки возвращаются изрядно потрепанными, но доверху нагруженными сокровищами на радость пострадавшим. Некоторые торговцы теперь специально ездят с повозками по лесам, надеясь, что их ограбит. Погоди, это вообще как? И кстати, если это действительно заказ Фитории, то нужно кое-что прояснить. Неужели филариалы спорят друг с другом за повозки? Угу, господин Сама. Она говорит, есть такое. Ох, то есть Фитория просит меня разрешить территориальный спор филариалов. Ну, эти вроде бы дикие, так что наверняка не сдадутся без боя. Проигравший должен отдать победителю повозку, так принято, продолжила Фира. А еще в сезон любви нужно победить партнера, чтобы завоевать его любовь. Прямо крабы-отшельники какие-то. ГММ, конечно, я пообещал Фитории помощь, так что пойти-то пойду, но сдается мне, в этом деле есть двойное дно. Казалось бы, Фитория могла бы и сама приструнить этих филариалов. Или даже она не может с ними совладать. Кстати, могут ли среди диких филариалов быть свои королевы? Возможно, Фитория, прямо как королева Милромарка, не может по политическим причинам заниматься такими вопросами лично, поэтому хочет отправить вместо себя героев. Попробую вывести ее на чистую воду. Есть у меня подозрение, что Фитория пытается затянуть нас в конфликт с враждебной группой филариалов. Непослушная прядь на голове Фира запрыгала. Она говорит, что вы правы, но добавляет, что вы вместе со мной разберетесь с проблемой в два счета, поэтому просит не откладывать. Ну ладно, вообще, я уже спать хочу, Но если эти филариалы появляются по ночам, может, пойдем сейчас? Она говорит, сейчас уже поздно и мы вряд ли на них наткнемся. Потом она передаст, где их можно встретить. Хорошо, тогда завтра ночью. Но у меня все равно чувство, что нас затягивают в дурацкий конфликт. Ладно вам, Наофуми сама. Фир нам сильно помогала во время нападения на Кутинра. Это да. Кстати, Руфт до сих пор побаивается Фира, поэтому весь разговор слушал, сидя подальше от нее и обнимая Рафтян. Фира смотрела на него с досадой, видимо, ее это не устраивает. Интересно, Милти в это вмешается, и к чему приведет сближение Милти, настоящей любительницы филариалов, и Руфта, который полюбил их по сказкам и рассказам. Хотя, Руфт уже в секте поклонников Рафтян, поздно завлекать его в свой лагерь, Милти. О чем вы думаете, Наофуми сама? У вас очень неприятная улыбка. Я решил не обращать внимания на слова Рафтали. Кстати, Милти, ты-то с нами пойдешь выполнять просьбу Фитории? Что? Отчасти эта просьба касается Фиротян, так что, наверное, мне лучше пойти. Хорошо. Значит, завтра в удобное вам время подходи сюда вместе с Фира. Ладно. В принципе, этого уже достаточно, но лучше для поддержки взять кого-нибудь еще. Кого бы? Сейн, я думаю, можно при необходимости призвать уже на месте. Рен захочет, чтобы я взял с собой Эклер, но если Милти завтра вечером покинет город, лучше бы Эклер остаться там за старшую, тем более что Милти учит ее правильно работать. Пусть остается рядом с Реном. Есть еще и Цуки и Лисия, их тоже можно брать только парой, но я собирался отправить их на Кальмиры читать надгробия. Пусть туда и плывут. Тем более для Лисии это памятное место. Именно там они в свое время расстались, а теперь, когда их отношения восстановлены, это станет хорошим символом нового начала. В итоге я решил просто взять тех, кто подвернется во время отъезда, и распустил собрание. Осталось еще перед сном продвинуться в работе над украшениями. Но моим планам помешал очередной стук в дверь. Рафталия уже легла спать. Готовясь к завтрашнему дню, кого еще могло сюда занести, открыл дверь, а там Фаур. «Чего тебе? Нам нужно поговорить наедине». «Эх, чувствую, это будет неприятный разговор». Мы вышли из дома и встали на деревенской площади. «Ну, о чем ты хотел поговорить? Хватит заставлять Атлу участвовать в опасных битвах», — воскликнул Фаур, поднимая кулак в мою сторону. «Я уже давно заметил, что ты слишком часто сражаешься, вообще ни о чем не думая. Самое грустное, что с ним трудно спорить. Я участвовал во многих конфликтах этого мира, и мне нередко приходилось сражаться в битвах на пределе возможностей. Поэтому я подозревал, что однажды кто-нибудь на это пожалуется. Я должен защищать Атлу, чего бы мне это ни стоило. Но почему-то твоя сестренка фанатеет от меня. Возьми уже ее под контроль. Она что, не нравится тебе? На этот вопрос вообще можно ответить так, чтобы ты не разозлился? Повторяю в который раз, меня вообще никакая любовь не интересует. Если говорить про Атлу, то она мне скорее как ребенок. Если Рафталия по ощущениям, родная дочь, то Атла в последнее время кажется навязчивой девчонкой, которую я зачем-то удочерил. Правда, я и об остальных рабах деревни начал думать так же, но чтобы я в кого-то влюбился, такого пока нет, как и ты, если на то пошло. Так что давай тренируйся, чтобы тебе хватило сил хотя бы на защиту сестренки. Наверное, так себе напутствие, ведь я покупал тебя, чтобы бросать в битвы против волн. Я это все и без тебя знаю, и я стану таким сильным, что смогу побеждать волны и без Атлы, обещаю. Вот и прекрасно. Раз так, то я могу не брать Атлу в сражение против волн. Ошарашенно воскликнул Фаур. Чего удивляешься? Я не заставляю сражаться тех, кто этого не хочет, и готов слушать тех, кто хочет уберечь от битвы других. Ты ведь пытаешься защитить Атлу от опасности, так? Знаю, что мои слова звучат не очень убедительно после того, как я столько раз подвергал ее опасности. Тем не менее, если Фаур того хочет, я согласен не отпускать ее на битвы с волнами. Ты серьезно? Да, если ты готов работать за себя и за нее, тебе придется останавливать ее, чтобы она не говорила. Я вмешиваться не буду. Фаур замолк и опустил голову. Наконец, он снова посмотрел на меня и кивнул. Ладно, кажется, я немного понял, почему ты так нравишься Атле. Хотя мне ты до сих пор не по душе. Хватит подлизываться. Лучше подумай, как будешь утихомиривать сестренку. Обещаю, я научусь с ней справляться. А до тех пор она на тебе. На мне, что-то мне эта фразочка очень не нравится. Мы договорили, и Фаур ушел во тьму. Том 15, глава 3. Панцирь Лингуя. На следующее утро мы, как обычно, позавтракали, я раздал указания и задумался, чем бы заняться. Тренировки и постижения ЦИ продвигаются неплохо. Сын довольно хорошо в нем разбирается и при случае учит нас с Атлой. На Афуми, обратился ко мне Рен вскоре после завтрака. Чего, как думаешь, мне стоит научиться кузнечному делу? Я просто собираюсь наведаться к дяде-оружейнику и его учителю. Ах да, я ведь познакомил их, пока мы были в Кутинро, и оставил дяде очередную пачку заказов. Раз так, давай сегодня оба навестим дядю в Кутинро. Тем более мне не нравится, что его магазин в Милромарке до сих пор закрыт. Если не вытащим самого дядю, то надо попробовать хотя бы дядю Ими. Кстати, про Имию. Пока я отсутствовал, деревню навещал ювелир, оценил творение Ими и дал ей пару ценных советов. Если ювелир решил ей помочь, значит, высоко оценил ее умения. Конечно, он знает, что она моя подопечная. Надо будет при случае обсудить с Имией, как создавать украшения получше. Итак, мы отыскали Рафтелию и с помощью ее линии возврата перенеслись в Кутинро. Поскольку в столице Кутинро Рафтелию считают королевой, ей нельзя просто так показываться на улице. Я оставил ее во дворце и на пару с Рином отправился в мастерскую дяди Иматеису 2. О, парень, уж не ты ли это? Дядя-оружейник вышел встретить нас в дверях. Так, а где Матеису 2? А, вот где. Как ни странно, сейчас он всерьез занят работой. Дядя Ими вовсю помогает ему, таскает кучу воды святой воды. В углу мастерской сидит священник и без конца начитывает какие-то заклинания. Впечатляет. Как у вас дела? Благодаря учителю я чувствую, что мои навыки значительно улучшились. Это радует. Большое спасибо, что помог, парень. Знаю, тебе не просто пришлось. Ты мне сам очень много помогал, так что не бери в голову. Ну, я посмотрел на дядю Ими и Матеису 2. Учитель как раз пытается перековать проклятый меч для твоего товарища. Мы с Толли ему помогаем. Что насчет твоей лавки в Милромарке? ГММ. Дядя сложил руки на груди и крепко задумался. Он раздумывает, есть ли ему смысл возвращаться, если в Кутинро условия для работы лучше, не похожи. Если не знает, как добраться, может просто обратиться ко мне. Ты думаешь, можно ли оставлять твоего учителя без присмотра? Предположил Рен, и дядя кивнул. Вот оно что, сдается мне, если прихватить его с собой, тот сбежит при первом удобном случае. Но и если оставить его здесь, может произойти то же самое. Снова залезет в долги. Ага, его невозможно остановить. Не очень понятно, как быть с ним после того, как дядя и дядя Ими закончит обучение. Вообще, эти мысли можешь оставить на потом. Мы с Толли еще не закончили. Ты серьезно? Думаю, мы уже скоро выйдем на хороший уровень. Но не предельный, конечно. То есть, мне лучше подождать, пока они закончат текущий этап обучения. В принципе, разумно. Мне ведь все равно надо дождаться, пока они закончат очищать проклятое оружие. Кстати, или не очень кстати, у меня тут есть куча оружия из Лингуя. Дарю в качестве извинений за неудобство. То есть, ты разобрался со всеми трудностями? Ага. Я расспросил учителя и понял, что мучился из-за сущих пустяков. Он мне мигом мозги вправил. Все-таки мне еще многому нужно научиться. Интересно, почему у настолько искусного кузнеца настолько неисправимый характер? Чиновники Кутинро уже расплатились со мной за все, так что с тебя никаких денег не возьму. О, спасибо. Тем временем у дяди Ими в работе образовался перерыв, и он подошел к нам. Кажется, он немного похудел за последнее время. Затем и дядя вышел из глубин мастерской, лязгая разными штуковинами. Там были и щит, и доспех, и вроде бы еще что-то. Дракон из твоей деревни поделился со мной ядром, так что я смог доделать тебе новый доспех. Он очень напоминает мне берберский доспех, который я в свое время носил. Однако дядя пересмотрел подход к материалам, так что все металлические части теперь прикрыты фрагментами панциря. Из-за этого некогда мрачная броня стала посветлее. Варварская броня плюс 3. Повышение уровня защиты, устойчивость к дробящим атакам, высокая, устойчивость к рубящим атакам, высокая, устойчивость к огню, высокая, устойчивость к ветру, высокая, устойчивость к воде, высокая, устойчивость к земле, высокая, устойчивость к молниям, высокая, устойчивость к высасыванию, среднее, восполнение здоровья, малое, восполнение маны, малое, восполнение духа, малое, восполнение еп, малое, увеличение запаса маны, среднее, территория драконов, благословение земли, стихия драконов, сила священных зверей, сила лингуя, чары магической защиты, самовосстановление, растущая сила, что-то это уже какой-то перебор с количеством прибавок. Эта броня, в отличие от берберского доспеха, не проклята. С первого взгляда видно, что это изделие качественнее, чем творение Ромины. Вернее, видно, что дяде удалось восстановить и довести до ума особенности, которые появились благодаря Ромине. Можно я сразу переоденусь? Конечно. Покажи, как сидит. Я взял броню и пошел в раздевалку. Броня показалась одновременно и новой, и до боли знакомой. Удивительное чувство, ведь если не считать нового цвета, дизайн практически не изменился. Ну как, ао? Да, парень, как ни крути, броня лучше всего тебе подходит. Возможно, я чего-то не понимаю, но герой сама. Хотя, нет, ничего, пробормотал дядя Ими. Я понял, что он имел в виду. Несмотря на всю радость дяди, мне сначала тоже показалось, что я похож на бандита из постапокалипсиса. Тем не менее, в броне я чувствую себя сильнее. Дело в том, что ее сделал дядя, поэтому я готов доверить ей свою жизнь. Рафтелья сказала, что хочет быть моим мечом, а дядя создал мне доспех. И с тех пор именно варварская броня со всяческими доработками, моя любимая. Теперь щит. Что бы с ним сделать после того, как скопирую? Это ведь все-таки работа самого дяди. Может, повесить на складе на самое видное место? Кажется, я догадываюсь, о чем ты думаешь, парень. У тебя лицо как у аристократа-коллекционера. Да ладно, отдам кому-нибудь. Итак, я взял щит в руку. Он вспыхнул и сработало копирование оружия. Задействовано копирование оружия. Требования к панцирю Лингуя выполнены. Слияние с щитом души Лингуя. Панцирь Лингуя пробужден, 80-80 от способность освоена. Бонус экипировки. Навык S-Flat Shield, Reflex Shield, особый эффект. Гравитационное поле, восстановление души К, похищение магии К, гравитационный выстрел К, усиление регенерации, сопротивление магии, сильная, устойчивость к молниям, иммунитет к вытягиванию духа, поддержка магии, поддержка заклинаний, растущая сила, особый специальный эффект. Щит метеора, Лингуй, мастерство. Сто к новому щиту примешался щит души Лингуя, во всяком случае свойства явно основаны на нем. Форма щита тоже сильно изменилась, теперь он больше похож на щит души Лингуя. Правда, энергозалпа больше нет, а вообще здорово такое чувство, что этот щит объединил в себе все сильные стороны щитов Лингуя. Он еще более универсален, чем щит магического дракона. Пожалуй, он теперь будет моим основным щитом. S-Flat – это, скорее всего, Second Float Shield. Очередная полупассивная способность, которая продолжает начатое Erst Float'ом семейство навыков парящих щитов. С учетом того, как работал Second Shield, наверняка этот навык просто создает второй Float Shield. Но что такое Reflect Shield? Судя по названию и моим познаниям в играх, это щит, который контратакует на какой-то процент полученного урона. Но в боях против слабых врагов такие способности бесполезны. Кстати, на этом щите опять видна загадочная растущая сила. И это далеко не единственная способность, смысла которой я совсем не понимаю. Мне очень интересно, что за особый специальный эффект щит метеора, Лингую этого щита. Но я помню, как дяде не понравились эксперименты с щитом метеора в прошлый раз, так что отложу эксперименты на потом. Вижу, тебе удалось скопировать щит. Но почему-то он сильно изменился, потому что этот щит связан с Лингуем. На мне так много разных бонусов, что они превратили один щит в другой. Меня до сих пор поддерживает благословение Ост, и я с радостью воспользуюсь ее силой. А это парню меча, меч Лингуя работы учителя. Хм, меч Лингуя, я уже видел такой в Зельдбуле. Кстати, об этом. Да, дядя слегка скривился и ответил. Скорее всего, тот меч Лингуя, который ты видел в Зельдбуле, тоже сделал мой учитель. По его словам, ему как-то пришлось выковать меч из странного материала, чтобы наскрести денег на дорогу. Когда я показал ему материалы с Лингуя, он их сразу узнал. Именно с ними он в тот раз и работал. Ничего себе! То есть, тот меч, который продают на аукционе Зельдбуля, творение Матеису 2. Во всяком случае, я могу точно сказать, что мы единственные кузнецы, которые можем сносно обработать останки Лингуя. Я не спорю, они свое дело знают, но как оружие мастера Кутинра оказалось в Зельдбуле? Хотел бы я расспросить об этом Матеису 2, но не хочу отвлекать его от работы. Хм, как твое проклятие, Рен? Благодаря тебе оно почти развеялось. Думаю, меч не испортится. Учитель постарался сделать меч очень крепким, так что я бы тоже не волновался. С этим напутствием Рен взял меч Лингуя в руку. Аво, вот это острота. К тому же он настолько качественно сделан, что даже его копия получила дополнительные бонусы. Что, неужели качество учитывается? Да, требуемый для превращения уровень значительно понижен, а острота дает неплохие бонусы. К тому же он удобнее и легче. Надо сказать, это действительно превосходный меч, уникальный из кучи бонусов. На панцире Лингуя я похожих бонусов не увидел. Вместо этого было не менее уникальное слияние с щитом души Лингуя. Я посмотрел на дядю, и тот удрученно почесал затылок. Панцирь Лингуя, который я тебе отдал, получился менее качественным, чем меч учителя. Мне стыдно. Хм, возможно, мне лучше оставить панцирь Лингуя тебе в надежде, что ты со временем станешь рукостее. Чем сильнее этот щит, тем сильнее и я. Обещаю, он станет не хуже этого меча. Ага, я рассчитываю на тебя. Кстати, вмешался дядя Ими. Учитель также выковал из останков Лингуя оружие для Рафтали-сан, Сейн-сан, Фира-сан, Лиси-сан и Атлы-сан. Вот тварь сделал оружие только девушкам. Как ему не стыдно. И в качестве исключения, для Рина, видимо, почуял в нем родственную душу. В общем, заходи еще. Забрав подарки, мы ушли из мастерской. Вернувшись в деревню, я оценил катану, которую Матеису 2 выковал для Рафтали. Катана Лингуя – это оружие настолько мощное, что я не увидел ничего кроме имени. Нет ли нигде щита, который прокачает мне навык оценки? Рафталия после копирования сказала, что у этого оружия требования по уровню и характеристикам ниже, чем у Татибякка, к тому же оно дает мощные прибавки. Благодаря этому она сразу начала с легкостью махать новой катаной. Матеису 2 – это какой-то бог кузнечного дела, но меня воротит от одной мысли о том, чтобы заискивать перед ним ради оружия. Его подарок для Лиси оказался каким-то полупрозрачным и совершенно бесполезным, так как она не смогла его скопировать. С учетом того, кто выковал это оружие, его можно продать за неплохие деньги, а их, в свою очередь, можно считать наградой за компанию в Кутинро. Том 15, глава 4. Просьба Фитории наконец, наступил вечер. Ладно, сегодня ночью мы идем выполнять просьбу Фитории, суть которой все еще не дает мне покоя. Итак, кого бы с собой взять? По словам Фитории, мы с Фиро с легкостью справимся и вдвоем. Раз такое дело, с составом можно особенно не заморачиваться или нельзя? Мне ведь по-прежнему кажется, что Фитория что-то не договаривает. Наофуми сама, возьмите меня с собой, воскликнула Атла. Рафу, ну, Рафтян это само собой, и поскольку поездка намечается не слишком опасная, может и правда прихватить Атлу. Правда, к ней в комплекте наверняка прилагается Фаур, значит, со мной идут Атла и Фаур, но Наофуми сама, Фауркуна нет, вдруг сказала Рафталия. Да-да, мой брат сразу после завтрака ушел изучать стиль непобедимых адаптаций вместе с нашей учительницей. Что? Сисконщик ушел без сестренки? Да. Вчера вечером я и Рафаобразные одержали убедительную победу над Атлайсан. Это успокоило Фауркуна настолько, что он отправился постигать тайны стиля непобедимых адаптаций. Что там задумал этот Манчкин? Неужели это то, о чем он говорил вчера ночью? Он точно ничего не забывает в своем стремлении одержать победу над сестренкой? Ну ладно, если его нет, мне же проще. Галеона лучше оставить в деревне, он начнет капризничать, если я потащу его выполнять просьбу Филариала. По той же причине придется оставить Виндию. Что же до Кила и остальных рабов деревни, то мне хочется верить, что для этого задания массовка не понадобится. Хотя нам бы не помешали сестрички-касатки. Они до сих пор не вернулись, Наофуми сама. Поди, обе дрейфуют в открытых морях. Просто удивительно, как быстро две касатки нашли общий язык. Вообще, я пообещал Фауру, может, Атлу тоже оставить здесь? Ладно, Атла остается в деревне. Ни за что. Я пойду с вами, чего бы мне это ни стоило. Чувствую, если я попытаюсь уйти без Атлы, она все равно увяжется за мной. Ладно уж, эта работенка достаточно мелкая, можно прихватить с собой. Кстати, где Сейн? Днем она тренировалась с Атлой, так что наверняка устала и спит. Видимо, учить других использовать ЦИ тоже тяжкий труд. Вот Сейн и устала. Не хватало еще, чтобы она грохнулась в обморок на задании. До битвы против Фэнхуана осталось немного, пусть отдыхает. Правда, когда очнется, наверняка начнет пристально следить за мной. Значит, пойдем этим составом. Помимо Милти и Фира я решил взять с собой еще и Руфта. Зачем Руфта? Хе-хе, я надеюсь показать ему диких филариалов, чтобы он окончательно понял, что не ошибся с выбором объекта почитания. Наофуми сама, почему вы смотрите на Руфта с такой улыбкой? Спросила Рафтелия, но я не обратил на это внимания. Итак, я взял с собой Рафтелию, Рафтян, Атлу, Фира, Милти и Руфта. Напоминает состав моей группы времен жизни в бегах, и я до сих пор немного сомневаюсь в своем выборе. Где-то здесь мы дождались такой темени, когда никуда не хочется ехать. В небе висела луна. Мы приехали в горный район Милрамарка, где много узких и извилистых дорог. По одной из них, стуча колесами, прямо сейчас катилась наша повозка. Ее везла Фира, но это была самая обычная повозка из числа тех, которыми мы пользуемся в деревне. Раньше у нее была своя, но ту повозку украл Матеису. В Шильдвельте и Кутинра было много шикарных повозок, но слишком огромных, чтобы телепортировать их обратно. Возможно, я мог бы переправить их по частям, попросив о помощи других героев, но к чему так утруждать себя, Наофуми сама, когда вы в этой броне, мне кажется, что все наконец-то вернулось на свои места. Серьезно, Рафтали понравился мой новый облик. Руфт тоже кивнул. Здорово смотрится. Возможно, у их расы общий вкус. Кстати, что за отношение ко мне как к мальчику на побегушках? Выполняю тут просьбы филариалов. Ты столько времени откладывал это задание, а теперь еще и ворчишь, вмешалась Милти. Ну, вообще-то да надо бы действительно поскорее разобраться с этим делом. Мы уничтожим всех здешних филариалов, так, не уничтожим, а накажем. Не путай, предупредил я как всегда кровожадную Атлу. Почему-то ее всегда тянет с кем-то повоевать, Рафу. Однако я ожидаю столкновения с другой повозкой или какой-либо другой битвы, поэтому взял вас с собой. Наофуми сама, я больше всего волнуюсь из-за того, что наше оружие слишком мощное, и оно сделает только хуже. Лучше перебдить, чем недобдить. И мне кажется, я явно перебдил. Правда, будет неприятно, если злодеями окажутся враги Сейн или Сука. Но поскольку это просьба Фитории, я не думаю, что мы с ними столкнемся. Мы продолжали ехать по горным дорогам. Что-то ничего не происходит, протянула Рафтелия. Да уж, обычно ведь разбойники ищут жертв, а у нас получается наоборот. Как нам сказали, они действуют где-то в этих краях. Или у них сегодня выходной, может у них какое-то логово есть, или гнездо, раз это филариалы. Говорит, не знает. Сама бесполезность. Казалось бы, мы ведь филариалов ищем. Вдруг вдалеке показалось нечто, похожее на свет факела в клубах пыли. Он быстро приближался к нам, спускаясь с горы. Вот и они. Спасибо, что с подсветкой. Мы тоже ехали с зажженной лампой, наверняка нас по ней и нашли. Итак, что же это за разбойники? Что за? Увидев, кто к нам едет, я наморщил лоб и задумался. Когда клубы пыли разошлись, взору предстало то, что описывалось Фитории как группа не то разбойников, не то филариалов. Вместо всего этого я увидел щедро покрытую золотом повозку, раскрашенную изображениями Фира, словно автомобиль, двинутого на голову анимешника, ну, или как рекламный грузовик. За всю свою жизнь в этом мире я еще не видел в нем ничего более неуместного. У меня было такое ощущение, словно я встретил НЛО посреди фэнтезийной РПГ. Я даже засомневался, стоит ли перегораживать путь тому, кто едет на этом чуде. Повозку тянули три маленькие крылатые девочки, красная, синяя и зеленая, а на месте водителя. Давно не виделись, падры. Это я, гонщик Матеису. Сидел самопровозглашенный гонщик, он же герой копья со священным оружием, которое выступало в роли флага. Том 15, глава 5. Гонщика, что, гонщик, что нашло на этого придурка? Он уже представляется не героем, а гонщиком. При этом лучезарно улыбается. Что? Что это такое? Воскликнула Рафтелия. Моя повозка, а, какая исключительная безвкусица. Возмутилась Милти. Что это за повозка? Так, погодите. Фира, это точно наша бывшая повозка? Во время нашей прошлой встречи с Матеису Фира гонялась за ним с требованием вернуть повозку, но тогда еще тот не успел сотворить с ней такое. Угу, на ней остались все мои метки. Уа-а-а, ничего себе. Хотя мы на самом деле особенно на ней не катались, Фира дорожила этой повозкой как своим сокровищем и полировала ее все свободное время. Я в шоке. Не думал, что та повозка превратится в это безобразие. Она изменилась до неузнаваемости, потрясенно протянула Рафтелия. Не могу поверить, что это и есть наша повозка. Раф-раф, Рафтян запрыгнула на плечо плачущей Фиры и погладила ее. Да уж, мне тоже хочется посочувствовать. Как тебе, Фиратан? Я со всей возможной любовью затюнинговал повозку, которую ты мне оставила. Бесит, как же он бесит. Затюнинговал, скорее испоганил. Его морда так и просит кирпича. Хотя, нет, я больше не хочу с ним связываться. Чертова Фитория, вот ведь подставила. Действительно, это легкое и безопасное задание, но лучше бы она подумала о том, что нам придется иметь с ним дело. Это что же, мы должны спорить за повозку, как крабы-отшельники за ракушку. И даже если мы победим, для чего мне такая повозка? И кстати, это ведь наша повозка. Куда подевались все украденные повозки, о которых говорила Милти? Кстати, почему никто с самого начала не сказал, что это был Матаису? Конечно, я подозревал, но сразу не догадался и теперь чувствую себя идиотом. Ну уж нет, я не собираюсь иметь никаких дел со сломанным Матаису. Как минимум, мне не нравится его поведение. Конечно, узнав всю правду, Матаису встал на мою сторону, но от этого он не перестал быть неисправимым бабником. Я уверен, что он на моей стороне только из-за того, что я хозяин Фира. После битвы с Рином, в которой Матаису встал на мою сторону, он исчез и больше не появлялся. И вот результат, моя повозка превратилась в Итаса-1. Я поднял щиты, портал. Стоп, ты куда собрался? Воскликнула Милти. Что еще можно сделать, увидев такое? Только уходить. Нет, серьезно, что? На Афуме сама, я вас понимаю, но, это просьба Фитории, напомнила Милти. Тьфу ты, точно же, нашла что на меня свалить. Убивать хочется, честное слово. Хотя, я понимаю, что Фитории тоже не хочется связываться с этим придурком. Удивительно, как она столько терпела. Впрочем, он не досаждал ей напрямую. Кстати, помнится, Матаису обещал появиться в трудную минуту, но так ни разу и не показался. Оказывается, вместо этого он стал гонщиком. Тоже мне. Ладно, Фира, сходи грохни Матаису. Хочется верить, Фира сможет с ним справиться. Жаль, что приходится полагаться на «хочется верить», но что поделать? Нет, не вздумай перекладывать все на Фира. Возмутилась Милти. Помолчала бы. Я тоже не хочу связываться с Матаису. Конечно, Фиратян немного рассказывала мне о нем, но теперь я увидела все своими глазами, и мне хочется схватиться за голову. Я знала, что он сломался, но... Протянула Рафтелия. Действительно, это очень странный человек, поддержал Этла. Я ощущаю в нем удивительную безумную любовь. Это опасный противник, но в силе любви со мной не сравнится никто. Атласан, что вы говорите? Этот мужчина какой-то странный. Я полностью разделяю твое мнение, Руфт. Надо же, какой он понятливый. Почему он такой? Старшая сестра вот этой девочки сломала его, пояснил я, показывая на Милти. Потом от него сбежал Эфира. Сестра, закричала Милти в небо. Вот бы он исправился, как это сделали герой меча и герой лука, протянула Рафтелия. Лишь бы он сам этого хотел. Кстати, на Афуме, что значит падры? Это означает отец, он ко мне так обращается. Но почему, падры? Руфт, даже не думай называть так на Афуме саму, предупредила Рафтелия. Почему, зачем ты хочешь так называть его? Потому что он очень добрый и многому меня научил. Да, Наофуми сама действительно ведет себя как отец, но пожалуйста, не надо его так называть, хотя бы ради меня. Интересно, почему Рафтелия так упирается? Что-то мне надоели объяснения, вот бы поскорее убраться отсюда. Как же жестко меня подставили. Я хочу домой, протянула Фира. Ага, поддержал я. Я тоже хочу, Рафу. Фира на дух не переносит Матаису. Я погладил Рафтян, пытаясь развеять раздражение. Наофуми сама... Вы ничего не решите, просто уйдя отсюда. Это слишком трудная задача, чтобы я смогла решить ее только своей силой, заключил Этла. Он действительно очень силен. Здесь нужна мощь уровня Наофуми сам или союзных героев. Но мы не можем отступить. Этла права, Матаису действительно обладает огромной мощью. Проклятое оружие таит в себе огромную силу, и сейчас Матаису наверняка вооружен именно им. У нас есть вариант договориться с Матаису и избежать битвы. В этом смысле наша задача не такая уж сложная, тем более что Матаису тоже не считает себя нашим врагом. Ладно, Матаису, какого черта ты творишь? Я гонщик. Это не ответ. Да уж, ему вообще мозги отшибло. Почему ты решил стать гонщиком? Это мои девочки захотели, я им разрешил. Ах, вот оно как, ты слишком сговорчивый. Филариалы обожают повозки и отбирать их друг и друга. Разрешать им все подряд, не понимаю. Вообще, я должен был обо всем догадаться, едва услышал слово «филариал», но вместо этого поверил в рассказ о филариалах-грабителях. Наверное, просто старался делать все, лишь бы не вспоминать о Матеису. Все-таки, почему падре? Не успокаивалась Милти. Потому что я воспитывал Фира. С точки зрения Матеису, хозяин, значит, родитель. Фира действительно моя подчиненная, но не дочь. И кстати, даже если бы была, Матеису ведь старше меня. Почему какой-то взрослый мужик называет меня падре? Ну что, Фиратан, давай я познакомлю тебя с твоими дочурками. Вот кто они. Неужели когда Фира ушла выбросить Матеису в горах, тот ее быстренько трахнул, а она быстренько родила и сбежала? Нет, господин Сама, это неправда. Я такого не делала. Фиратян никогда бы не пошла на такое. Поддержала Милти. Не смей даже говорить об этом. Тем временем Матеису радостно продолжал. Во-первых, красненькая — это Каэртян, сокращение от Кримзон. Дальше, синенькая — это Маринтян, сокращение от Аквамарин. Наконец, последняя — это Мидори, потому что зелененькая 2. Привет, только я не твоя дочка. Привет, только я не твоя дочка. Привет, только я не твоя дочка. Девочки дружно кивнули, хотя выглядели недовольными. Ну вот, все-таки это не дочери. Видимо, они. Ну, Матеису и раньше путешествовал в компании трех дам, включая суку, и даже съехав с катушек окружил себя женским полом. Правда, эти девочки его все-таки любят. Ладно, с нынешним гаремом Матеису познакомились. С одной стороны герой копья сломался, а с другой остался точно таким же. Кстати, падре, что-то вокруг тебя стало многовато свиней. Не уходи от ответов, воскликнула Милти. И что значит свиней? Свиней, переспросил я. О чем ты говоришь? О том и говорю. Тебе так нравятся свиньи, падре? Если мне не изменяет память, во время встречи в гостинице Матеису тоже назвал женщину свиньей, а Рафтелию — енотовидной свиньей. Возможно, он. Так, Матеису, что ты видишь? Спросил я, показывая на Милти. Синего поросенка, который никак не прекращает хрюкать. Мерзость. Что ты сказал? Ты назвал меня свиньей. Что это за шутки? Смирись, это вина твоей сестры. Сестра, какая же ты дура. Ну, Милти можно понять. Ее назвали свиньей, вот она и взорвалась. С другой стороны, теперь мне все стало ясно. Проклятая серия настолько разъела мозг Матеису, что он видит свиней вместо женщин. К тому же он совершенно не реагирует на слова Милти. Неужели он еще и перестал слышать женщин? Вот надо ему говорить этот бред, только путает нас. И кстати, где он в таком случае достал этих филариалов? Есть у меня одна догадка. Незадолго до встречи с Матеису я виделся с работорговцем, и тот выглядел как-то странно. Он постоянно избегал моего взгляда. Не из-за этого ли? Ну, работорговец. Ну, погоди. Итак, падре, пора сразиться. Это еще зачем? Мы устроим гонку отсюда до факела на вершине следующего перевала. Победитель заберет у проигравшего одного ангелочка. Не согласен. Не придумывай дурацкие правила. Маккун, мы еще долго? Нет-нет, сейчас начнем. Что за Маккун? Это она о Матеису. И кстати, красная, синяя и зеленая. Что-то мне это напоминает начальный выбор из одной игры про выращивание монстров. Им бы еще желтую для комплекта. А ведь у Фира в человеческой форме волосы как раз желтые. Итак, гонка начинается. Эй, ты куда? Я с кем разговариваю? Но я закричал уже после того, как Матеису уехал обратно по той же дороге. Три девочки весело щебечут, топоча маленькими ножками. Вредно на такое смотреть. В моем мире Матеису бы уже арестовали. Кстати, Матеису ведь действительно любит гонки. Это даже не первое, в которой он участвует. Правда, в прошлый раз он ехал верхом на драконе. Или может он тогда не столько любил гонки, сколько согласился на предложение суки. В любом случае, это своего рода реванш. Возможно, повторной гонки между Матеису и Фира не избежать, что бы мы ни делали. И что нам теперь делать? Спросила Милти. Можно плюнуть на него и пойти домой, предложил я. Но это все равно, что признать поражение. Как же наше задание? Конечно, но это уже не мои проблемы. Буду считать награду Фитории платой за этот разговор. Фитория в долг усилила Фира и Милти, но этого недостаточно, чтобы я решил ввязываться в это дело. Сначала потребую от нее больше награды и только потом подумаю. К тому же нам не хватает сил для борьбы с Матеису. Стоит отступить, чтобы захватить Рина или Ицуки. Что происходит? Такое дело, Фиротян, если мы проиграем герою копья, ты будешь принадлежать ему. Именно так, поддакнул Этла. Была рада знакомству, Фиросан. Атласан, ну почему вы такая? Мне страшно, Руфт обнял Рафтян, слушая разговор девушек. Да ладно, чего боишься, Фира, кажется, только сейчас поняла, о каком соревновании идет речь. Нет, и вдруг рванула вперед на полной скорости. А-а-а-а-а, вырвался из Милти крик, эхом отразившийся от холмов. Ну раз Фира хочет принять вызов, то ладно. Правда, Матеису уже сильно обогнал нас на старте. Тем более, что мы не знаем трассу. В этой гонке у Матеису огромное преимущество. Он ведь по сути живет в этих лесах и горах. Карту, что ли, посмотреть, черт, из-за тряски ни черта не видно. Хотя, можно развернуть. Да уж, тут такие сложные горные дороги, что не совсем понятно, как проложена трасса. Многие тропы, серпантины, идущие через перевалы. Но если Фира действительно хочет, я ее поддержу. В конце концов, Матеису ведь не говорил, что мне нельзя использовать магию. Вот только сильно ли поможет ей какая-нибудь свайтаура? Жаль, нет садины, так бы мы наложили на Фира воплощение громовержца. Может быть, кто-то здесь может ее заменить. Милти владеет магией воды, возможно, с ее помощью получится составить нечто похожее. У Рафтали и Рафтян магия сильно отличается, с ними у меня ничего не получается. Так, секунду. Когда я сейчас попытался применить ауру, меня посетило странное чувство, похожее было, когда я использовал магию вместе с Ост. Я глубоко вдохнул и начал читать заклинание. Кажется, сейчас у меня наконец-то получится сделать то, о чем говорила Ост. Я повторил знакомые слова, обдумывая их. Затем я продолжил заклинание, вбирая силу извне при помощи магии силовых линий. В данном случае источником этой энергии выступил внешний ци, а также внутренняя энергия щита, то есть дух. На следующем шаге я поместил внутреннюю ману в отдельный сосуд, вызвал собственное ци и при помощи этой силы выманил головоломку, на ходу представляя себе текст заклинания. Рядом появились три головоломки, которые нужно собрать. Да, вот оно. Эх, знать бы побольше о магии этого мира. На Афуме сама, я ощущаю, что от вас исходит поток очень сильной энергии. Неужели вы? Кажется, Рафталия уже начала догадываться. Вы истекаете теплой энергией, на Афуме сама, воскликнула Этла. Уверена, сейчас случится нечто невероятное. Это все хорошо, но сделайте что-нибудь. Эта тряска дико мешает. А-а-а, Рафу. Я перевел взгляд на Руфта и Рафтян. Рафтян увеличилась и схватила Руфта, которого швыряла из стороны в сторону. Я, герой щита, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем. Слийся же с моей маной и силой героя, а подземная мощь, источник силы, герой щита, повелевает. Расшифруй законы вселенского мироздания и всецело поддержись его. Я обдумал полученный опыт и разобрался в разнице между обычной магией и магией силовых линий. Хоть они и одинаковы в самой основе, но сложность разительно отличается. Простая магия работает за счет вычерчивания магических символов в собственной силе. Ее главная характеристика – простота применения, ради которой приходится заранее штудировать сложные заклинания перед тем, как ими пользоваться. У этой простоты есть важное свойство, ей трудно помешать, поскольку противнику придется также найти и зачитать нужное заклинание. В случае магии силовых линий собирается энергия извне и решается магическое уравнение, причем оно каждый раз разное. Каждый раз заклинание берет энергию из разных элементов, поэтому элементы пазла тоже меняются. Думаю, будет понятнее, если я скажу, что это как разница между разговорной речью и математикой. Например, если нужно создать пламя, в случае обычной магии достаточно прочитать слово «пламя», но не «огонь» и «инферно», это другие слова. Именно поэтому нужно все учить заранее. В случае магии силовых линий нужно составить комбинацию, которая приводит к пламени. Например, это может быть огонь плюс масло, а может и инферно плюс вода. Поэтому мешать этой магии намного легче. Можно заранее разгадать, чего именно пытается добиться противник, и заставить комбинацию сложиться в тот или иной результат. По этой же причине магии силовых линий легко помогать, получая составные заклинания. Заклинателю не обязательно складывать пазл одному, чтобы получить результат. Однако я понял и еще одну вещь. В обычных условиях невозможно создать составное заклинание, смешав две разных системы. Несмотря на то, что по логике вещей обычная магия и магия силовых линий очень близки, они отказываются смешиваться словно вода и масло. При этом системы вполне себе смешиваются с духом ИЦИ, то есть СП и ЕП. Другими словами, то, что я сейчас делаю, доступно только героям. Тем временем я закончил. Пора использовать заклинание. Либеришь Наура. Ну что, Ост, я наконец-то научился применять эту магию в одиночку. Я оправдал твои надежды. Если ты, конечно, надеялась, что я бафну этой магией Фира в гонке против Матеису. Давай, Фира. Воскликнул я, выбирая ее в качестве цели Либериш Науры. Наконец-то это заклинание доступно мне за разумную плату. Хорошо, о, сказала Фира и ускорилась в несколько раз. Фира, пользуйся повозкой как противовесом, чтобы входить в крутые повороты. Угу. После моих слов Фира принялась дрифтовать на поворотах. Интересно, как у нее получается. Я очень боюсь, что у нас колеса отвалится. Хотя, Матеису себя ведет точно так же. Он виднеется вдали. Казалось, что догнать его можно только на самолете, и тоже дрифтует на поворотах. Фира бежит быстрее, но на стороне Матеису доскональное знание трассы. Не уверен, что мы сможем наверстать упущенное. Направо, налево, на развилке налево. Как же неудобно ехать, постоянно сверяясь по карте. Еще проблема в том, что наша повозка деревянная и в ней много людей. Возможно, стоит бросить весь этот груз, чтобы ускориться еще сильнее. Слушай, Фира. Что, о, все пассажиры трясущейся и грохочущей повозки держались изо всех сил, чтобы не упасть за борт. Может, бросишь повозку и побежишь без нее? Нет. Почему? Мне бросили вызов. Так, значит, повозку не брошу. Хм, видимо, для нее это заложенное в инстинкты противостояние филариалов. Кстати, а если подумать, что, если сознательно проиграть Матеису и отдать ему Фира? Вернее, поскольку он вроде как поклялся мне в верности, сказать, что на это я пойти не могу, зато затем пользоваться Фира как морковкой на палочке, чтобы управлять Матеису. Господин Сама, у вас опять нехорошие мысли. Наофуми, ты хотя бы перестань корчить эту рожу, когда у тебя грубые мысли. Оп, кажется, меня раскрыли. Наофуми Сама, успокойтесь. Ты тоже, Фира, а я и не нервничаю. Зато Рафтелия, судя по ее голосу, сильно встревожена. Прямо по курсу у нас мост из лиан. Наофуми, смотри, у нас впереди мост. Ага, но я верю, что усиленная Фира как-нибудь справится. Либеришн придал ей невероятное ускорение, к тому же у Фира есть собственные навыки. Что-нибудь придумает. А если нет, и мы улетим в пропасть, всегда можно спастись при помощи портала. Повозка разобьется, но это не страшно. Фира безо всякого колебания ворвалась на мост. Я хорошо слышу, как под нами лопаются лианы. А-а-а-а, раздражающе завопила Милти. Наофуми Сама, а-а-а, Рафтелия, к моему удивлению, тоже закричала. Атлас сначала пугливо посмотрела по сторонам, затем вцепилась в мою одежду. Наофуми Сама, с нами ведь точно все будет хорошо, да, понятно. Интересно, что на них нашло, сам не знаю, надо верить в Фира. А-а-а-а, мои слова окончательно довели Милти. Она схватила меня и начала трясти. «Я больше не могу. Я падаю. Уходим отсюда». «Мм!» — воскликнула Фира, когда под нами лопнула толстая лиана, державшая мост. «Она порвала ась!» — закричала непривычная к неожиданностям Рафтелия. Фира вдруг нырнула, оторвавшись от повозки. Она с невероятным проворством схватилась за лиану, дождалась, пока повозка приблизится, и изо всех сил отправила ее пинком на противоположный берег. «Уф!» Всех нас, сидящих в повозке, больно впечатала в стену. То-о, Фира отпустила лиану, взбежала по ней сильными ногами и вновь впряглась в повозку. У-у, на такие приключения никакой жизни не напасешься, пожаловалась Милти. Ты знаешь, я подумал то же самое. Если подумал, в следующий раз выбирай маршрут получше. Это единственная дорога к победе. Мост сократил нам путь. Думаю, мы уже почти догнали Матеису. Пытаясь удержаться в трясущейся повозке, я снова вызвал карту. Так, где он? Судя по его факелу, пока еще впереди. Черт, да насколько он оторвался от нас на старте. Видимо, не просто так называет себя гонщиком. Или тоже срезает углы, кто ж разберется. Впереди 5 кошмарных поворотов подряд. Будь осторожна, нам придется закладывать невообразимые виражи. Малейшая ошибка, и мы полетим со скалы. Я что, умудрился случайно попасть в мир гоночной игры? Угу. Фира решила просто перепрыгивать крутые повороты. Неплохо. Хотя повозке это очень не нравится. Она вся шатается,

Больше никаких гонок с участием повозок. Если Фира захочется еще раз так побегать, я просто уйду портал шилдом. Мы все умрем. На Афуме сама. Если это продолжится, мы все однозначно умрем. Ты говоришь это после того, как мы пережили битвы с архиепископом, Лингуем и Кё. Это же ерунда. Нет, это слишком опасно. Мы умрем. Разнылась Рафталия. Неужели тут так опасно? Я чувствую себя просто героем какой-нибудь гоночной игры. Может, пора одуматься? Под скалой действительно темно и ничего не видно. Спокойно. Все уже позади. Какой увлекательный аттракцион, на Афуме сама. Восхитилась Атла. Это тебе не цирк. Я бы сказал, не американские горки, но в этом мире такое не поймут. Интересно, какие здесь развлечения? Как бы там ни было, благодаря срезанным углам Матеису должен был остаться позади. Мы проехали рядом с финишным факелом и остановились. Победа. Из-за позднего старта выигрыш казался невозможным, но Фира все-таки справилась. Такое ощущение, что мы избавились от проклятия постоянных неудач, которое на нас висело. Кстати, если все три филариала Матеису умеют превращаться в девочек, они тоже королевы, только без охоги. У-у, мы выжили, выдохнула Рафталия. Кажется, я никогда в жизни еще так сильно не нервничала. Серьезно, Рафталия-сан, вам нужно больше тренироваться. Спасибо, обойдусь. Если я начну спокойно реагировать на такое, то перестану быть человеком. Ну, раз Рафталия так считает, должно быть, это правда. Победа, а? Фира плясала, празднуя победу. Наконец, она вскочила на крышу повозки и начала петь. Это еще что за ритуал такой? Надо сказать, нашу повозку можно сдавать в утиль. Это уже не повозка, а изношенная телега. Даже не верится, что мы доехали на ней до конца и победили. Придется заказывать новую. Повозка была деревянной, так что, надеюсь, замена будет не слишком дорогой. Можно предложить Рота выращивать повозки из биорастения, а можно попросить Шильдвельд прислать новую на корабле. Я победила. Я самая лучшая, я самая быстрая. Галеону не сравнится со мной. Празднуй в меру. Ладно, но я все равно победила. Кстати, неужели она настолько не любит Галеона? Вскоре примчались Матеису и шумная троица. Мы что, проиграли? Увидев, что мы опередили его, Матеису упал на колени, уперся руками в землю и свесил голову. Примечание: машины, украшенные 2D персонажами, поиск по картинкам в гугле в помощь. По-японски Мидори — это зеленый. Том 15, глава 6, охотник любви. Итак, вроде бы уговор был такой, что победитель забирает у проигравшего филариала. Мне даром не нужна еще одна птица, но уговор есть уговор. И вообще, моя настоящая цель – захватить самого Матеису. Судя по тому, что я видел, самая послушная – это Мидори. Отдавай мне самую тихую и спокойную, Мидори. Не е-е-е-ед, только не Мидори, – закричал Матеису, обнимая своих девочек. Эй ты, сам навязал мне соревнование, а теперь отнекивается. Откровенно говоря, я был бы рад с ним согласиться. Мне одной Фира по уши хватает, обойдусь без второй. Если и возьму филариала, то только обычного, как у меня в деревне. Хотя, с тех пор как у меня появилась возможность повышать класс с монстров и делать рафообразных, филариалы мне совсем не нужны. Хе-хе-хе-хе, если я буду повышать кому-либо класс, то только с помощью рафтян. На Афуме сама, прекратите смотреть такими глазами. Жутко становится, в очередной раз предупредила Рафталия, и я в очередной раз ее проигнорировал. Любой филариал, присоединившийся ко мне, обречен стать рафообразным. Маккун, Мокун, Матеису-сан, вы бы хоть называли его одинаково, подумал я, но промолчал. Во-первых, не хочу разводить пустую болтовню, во-вторых, меня тоже все как попало называют. Девочки прижались к Матеису и заплакали. Ладно, черт с тобой. Главное, не досаждай людям. Ну все, с задачей мы справились. Осталось захватить Матеису и дело с концом. Падре, ну что ему опять надо? Матеису низко поклонился мне и сказал: отдай мне дочь. Опять за свое. Черт, как же он достал. Проиграл гонку, и все равно не унимается. Уф, наконец-то меня перестало тошнить. Я снова на шаг впереди вас. На шаг впереди? Атласан, вы хорошо переносите тряску? У меня сильно кружилась голова, но это ерунда. Вы умеете терпеть головокружение. Это из-за долгого опыта болезни? Кажется, у Рафтали и Атлы завязался очередной из их бесконечных диалогов. Спасибо, Рафтян, Рафу. С Руфтом ничего не случилось, потому что ему помогала Рафтян. Правда, он все равно немного позеленел. Уф, меня сейчас стошнит. Ну а с Милти все понятно. Бу-у, бу-у. Бу-у. Окружение Матеису ныло как Фира. Видимо, в душе все филариалы одинаковые. Нет, ты проиграл, уходи. Громко воскликнула Фира.